низвергалась лестница. Я спустился по ней. Пройдя путаницей грязных переходов, очутился в сводчатом помещении. В потемках стены были едва различимы. 9 дверей было в том подземелье. 8 из них вели в лабиринт и обманно возвращали в то же самое подземелье. 9-я через другой лабиринт выводила в другое подземелье, такой же округлой формы, как и первое. Не знаю, сколько их было, этих склепов. От тревоги и неудач, преследовавших меня, их казалось больше, чем на самом деле. Стояла враждебная и почти полная тишина, никаких звуков в этой путанице глубоких каменных коридоров, только шорох подземного ветра, непонятно откуда взявшегося, беззвучно уходили в расщелины ржавые струи воды. К ужасу своему я начал свыкаться с этим странным миром. Я не верил уже, что может существовать на свете что-нибудь, кроме склепов с 9 дверями и бесконечно разветвляющихся ходов. Не знаю, как долго я блуждал под землей, помню только. Был момент, когда, мечась в подземных тупиках, я в отчаянии уже не помнил, о чем тоскую, о городе ли, где родился, или об отвратительном поселении дикарей. В глубине какого-то коридора, в стене, неожиданно открылся ход, и луч света сверху издалека упал на меня. Я поднял уставшие от потемок глаза и в головокружительной выси увидел кружочек неба, такого синего, что оно показалось мне чуть ли не пурпурным. По стене уходили вверх железные ступени. От усталости я совсем ослаб, но принялся карабкаться по ним, останавливаясь лишь иногда, чтобы глупо всхлипнуть от счастья. И вот уже я различал капители и острогалы, треугольные и округлые фронтоны, неясное великолепие из гранита и мрамора, и оказался вознесенным из слепого владычества черных лабиринтов в ослепительное сияние города. Я увидел себя на маленькой площади, вернее сказать, во внутреннем дворе. Двор окружало одно единственное здание, неправильной формы, и различной в разных своих частях высоты, с разномастными куполами и колоннами. Прежде всего бросалось в глаза, что это невероятное сооружение сработано в незапамятные времена. Мне показалось даже, что оно древнее людей, древнее самой земли, и подумалось, что такая старина, хотя и есть в ней что-то устрашающее для людских глаз, не иначе, как дело рук бессмертных. Сперва осторожно, потом равнодушно и под конец с отчаянием бродил я по лестницам и переходам этого путанного дворца. Позже, заметив, что ступени были разной высоты и ширины, я понял причину необычайной навалившейся на меня усталости. «Этот дворец — творение богов», — подумал я сначала. Но, глядев необитаемые покои, поправился. Боги, построившие его, умерли. А, заметив, сколь он необычен, сказал, построившие его боги были безумны. И сказал, это я твердо знаю, с непонятным осуждением, чуть ли не терзаясь совестью, не столько испытывая страх, сколько умом понимая, как это ужасно. К впечатлению от глубокой древности сооружения добавились новые, ощущение его безграничности, безобразности и полной бессмысленности. Я только что выбрался из темного лабиринта, но светлый город бессмертных внушил мне ужас и отвращение. Лабиринт делается для того, чтобы запутать человека. Его архитектура, перенасыщенная симметрией, подчинена этой цели, а в архитектуре дворца, который я осмотрел как мог, цели не было. Куда ни глянь, коридоры, тупики. окна, до которых не дотянуться, роскошные двери,